Я осознаю, что некоторые члены правящей партии категорически против любых перемен. Он был инициатором борьбы за независимость. Кумиры, мученики, герои и реформаторы. В их руках судьба современной истории. Политика и власть. Сегодня на Viasat History.